Глава 21. Левой рукой Морок крепко прижимает меня к себе, а правой управляет конем. Животное несется во весь опор, пока мы не попадаем на узкие улочки, где приходится лавировать между поворотами. Морозный воздух кусает щеки, а пальцы, которыми я цепляюсь за рог на передней луке седла, мерзнут. Но в остальном мне тепло, благодаря плащу, что отдал мне Аарон, и теплу его собственного тела. Я слишком плохо знаю Ерат, чтобы понять, куда мы движемся. Но Морок специально петляет по улицам, догадываясь, что Даниил сейчас собирает солдат, чтобы отправить за нами погоню. Мой друг останавливает коня перед обычным амбаром, которых на этой улице множество. Скорее всего, склады с зерном или сеном. Обхватив мою талию руками, Морок снимает меня с коня, не реагируя на мои протесты и заверения, что я и сама могу это сделать. Он молча берет животное под уздцы и ведет в помещение. Там, как он и обещал, нас ждут Сахарок и Вьюга. Они уже оседланы, к седлам прикреплены сумки с припасами, шерстяные одеяла и спальные мешки, которые вряд ли нам помогут в столь суровую погоду, но это лучше, чем ничего». К седлу вороного коня также прикреплен знаменитый меч Морока, который он сразу вешает себе за спину. Морок снимает меч стражника Аракина и с ненавистью отшвыривает в сторону. «Куда мы отправимся?» «Туда, куда Даниил не сунется». Мы опять выходим на улицу со своими лошадьми. Морок сразу же садится в седло, а я медлю, потому что не получила ответа на свой вопрос. «Куда мы поедем?» «В бесконечный лес». «Зачем нам...» «Я понимаю, куда именно он планирует поехать». «Ты предлагаешь спрятаться в Сирате?» «Да». «Зачем?» «Потому что мы с тобой можем поехать куда хотим. А вот Даниил в Сират так просто заявиться не может. Мне вновь тебя подсадить». Я сразу сажусь в седло, не желая проверять, была ли последняя фраза шуткой. Морок разворачивает своего коня, и я следую его примеру. «К тому же, ответы на большинство твоих вопросов кроются именно там». Мне не нравится идея поездки в Сират, но Морок прав. Это лучшее место, чтобы избавиться от преследования Даниила. Там мы сможем остановиться на каком-нибудь теплом постоялом дворе и решить, что делать дальше. Уверена, что даже если Даниил не сможет убить Северина тайно, то начнет открытую войну против Сирата. И в этот раз она будет короткой и продлится до последнего, пока один из двух королевских родов не погибнет. И теперь я не знаю, кого из правителей я бы предпочла. Северина, потомка Ариана, что убил мою сестру. Или же Даниила, что с такой легкостью расправился со своей собственной семьей и держал меня в темнице. В голове на мгновение мелькает желание самоубить их всех и оставить обе страны в хаосе, без правителей, позволяя людям самим выбрать себе нового короля. Одного или двух значения не имеет. Я встряхиваю головой, отгоняя эту мрачную мысль. Кто я такая, чтобы решать судьбу двух стран? И еще неизвестно, кто следующий сядет на трон. Это могут быть какие-то безумцы, которым плевать на простых людей, в то время как Даниил и Северин пытаются свои страны поднять, а не развалить. Пусть они могут почему-то жить в мире между собой. Луна поднимается высоко, когда мы выбираемся из города, двигаясь на север по уже знакомой дороге. К нашей удаче весь окружающий пейзаж покрыт белоснежным покровом, что позволяет спокойно двигаться вперед даже ночью. Спустя час начинает идти снег, пушистый, похожий на хлопья. Он медленно падает, и благодаря ему и отсутствию ветра становится немного теплее. Кроме того, свежий снег поможет скрыть наши следы. Морок специально скачет по уже утоптанной части дороги, а я двигаюсь вслед за ним. Так мы не можем разговаривать, и у меня нет возможности задать ему ни один из того множества вопросов, что продолжают появляться в моей голове. Но зато отсутствие явных лишних следов поможет сбить с толку погоню. Мы двигаемся всю ночь, и перед рассветом наши кони начинают спотыкаться. Я замечаю, как Аарон сгорбился в седле, как устало поникли его плечи. Я хотя бы спала и ничего не делала в своей клетке. А когда он отдыхал в последний раз, мне неизвестно. Тебе нужно отдохнуть. Я говорю Мороку в спину, стряхивая снег с капюшона, когда мы пускаем лошадей быстрым шагом. Мы еще недостаточно далеко. Лошадям нужно отдохнуть. Он молчит, но продолжает двигаться вперед. Проклятие, Аарон! Загубим коней, и по снегу далеко мы не уйдем. Хорошо. Примерно через 15 минут слева будет несколько заброшенных домов. Остановимся там. Он не ошибся. Вскоре, как только солнце слегка приподнимается над горизонтом, мы видим покосившиеся деревянные дома. У одного из них имеется с виду достаточно прилично сохранившийся амбар, и мы выбираем его, но нас разделяет около 50 метров чистого снежного покрова. Мы тратим еще 15 минут, чтобы уехать вперед, свернуть дальше, запутать следы под защитой леса, что тянется впереди, и подходим к домам с другой стороны, где никто не заметит наши следы, если не будет искать специально. В амбаре сухо, но все равно достаточно холодно. В двухэтажном помещении стоит полумрак, разгоняемый скудными лучами солнца, что проскальзывают в некоторых местах через слишком большие щели. Но этого достаточно, чтобы видеть лицо собеседника и различать объекты. Лошадей мы расседлываем, позволяя им отдохнуть на старом сене. Я еще неплохо держусь, а вот Аарон устало стягивает с лица маску и со стоном опускается на другую кучу сена. Его плащ исчезает, и мой друг остается просто в плотной броне. Передохнем пару часов и поедем. Я игнорирую его слова и приношу сумку с запасами еды. Тебе нужно поесть и поспать, а потом поедем. Я сижу рядом, смотрю, как он жует вяленое мясо с хлебом, забивая все это квасом. Несколько раз, возможно, по привычке, он предлагает мне, но я каждый раз отказываюсь. Любая еда ему нужнее. Неизвестно, сколько времени нам придется провести в пути на территории Сирата. Аарон прерывает молчание, откусывает небольшое зеленое яблоко в качестве десерта, пока я бездумно заплетаю длинные волосы в косу, чтобы они не мешали. Спрашивай. У меня было так много вопросов еще час назад, но сейчас, после его предложения, они все разлетелись, как стая испуганных птиц. Он с удивлением приподнимает бровь, когда я задумчиво мычу, пытаясь вспомнить хоть один из них. «Сколько тебе лет?» Аарон тихо смеется. «Это и вправду главное, что тебя волнует. А насколько я выгляжу?» «На 22?» «Близко». Мары начинают очень медленно стареть после 18-19 лет. Мороки замедляются в старении в 22. «Значит, тебе больше?» «Да. Но твой 200-летний возраст мне не переплюнуть. На самом деле я живу уже 26 лет». «Вас тоже забирают в 10 лет?» «Да. Но после 18 мы заканчиваем обучение и можем отправляться куда хотим». Я завистливо поджимаю губы. Марам такая свобода никогда и не снилась. «Ты Морок. А значит, вся история про твою семью — ложь?» «Отчасти. Мои родители действительно умерли. И у меня правда есть младший брат, который живет вместе с дядей. Я иногда их навещаю». «Что ты делал при дворе Аракина?» «Зарабатывал деньги». «Ты знаешь, что я не об этом спрашивала». «Тогда стоит задавать вопросы конкретнее». Потому как Аарон наклоняется вперед, а его губы изгибаются в улыбке, я понимаю, что он специально меня дразнит игрой слов. Хотя не ясно зачем. Может, ему это просто доставляет удовольствие? Но я не могу сейчас злиться на него, замечая, что темные круги под глазами увеличились, а взгляд временами становится стеклянным. «Когда ты спал?» 2 дня назад. «Я не ожидал, что придется вытаскивать тебя именно сегодня. Надеялся, у меня есть хотя бы еще день подготовиться». «Тогда почему ты сделал это сегодня?» «Твои крики внизу. Даниил со своим условием вновь запереть тебя, хотя я и надеялся, что он этого не сделает. Когда ты запаниковала на обратном пути, я понял, что ты можешь потерять там рассудок. Я прикусываю язык, чтобы воздержаться от новых вопросов. На отдых у нас немного времени, и нужно его использовать. Аарон убирает маску Морока, а свой плащ он уже давно отдал мне. Я подхожу к нему и, игнорируя внимательный взгляд, снимаю с себя плащ и набрасываю ему на плечи. Потом нахожу шерстяное одеяло, которое он прихватил с собой, и также набрасываю сверху. И только после сажусь рядом и прижимаюсь друг к другу ближе, чтобы мы оба могли завернуться в теплую ткань. Боишься, что я замерзну? Аарон обнимает меня и притягивает совсем вплотную, чтобы было теплее. Умрешь ты, умру и я. Расчетливая. Именно такой я тебя и представлял. Прежде чем я успеваю уточнить, он добавляет: разбуди меня через час. Я киваю, но уже чувствую, что он вряд ли это замечает, потому что его руки расслабляются, а щекой он ложится на мой затылок, проваливаясь в столь необходимый сон. Я тоже устала, но не позволяю себе сомкнуть глаз. Мы еще слишком близко к Ярату, чтобы ослабить бдительность. Я разбудила его спустя 4 часа. Твоя жалость могла стоить нам жизни. 1 часа было бы достаточно. Согласна, достаточно, чтобы к вечеру ты свалился с коня. Он протестующе бубнит, закрепляя седло на сахарке, а после на вьюге. Но раз у него есть силы на это недовольное бормотание, то я не зря терпела все 4 часа, сидя в одном положении. Моя спина так задеревенела, что пришлось потратить несколько минут, дабы разогнуться. Аарон, конечно же, не упустил шанса упомянуть про 200-летнюю старуху, но я была занята тем, что покрывала его проклятиями, когда к затекшим ногам вновь прилила кровь. И я не тебя жалела, а лошадей. Не хочу, чтобы Сахарок ногу подвернул, таща на себе такого мрачного громилу. Хотя меня немного удивляет медлительность Даниила. Скорее всего, был созван Сенат. Он не может взять достаточно большое войско без каких-то объяснений и позволения членов правления. Нам несказанно повезет, если они посчитают потерю Мары и Морока недостаточно веской причиной, чтобы терять еще и солдат. Они могут ему отказать. Тогда против нас будет максимум 50 человек его личного отряда. 50 солдат против 2 ты называешь удачей? Лучше, чем несколько сотен. Аарон пожимает плечами, скармливая лошадям по небольшому яблоку, и я не могу придумать никакого язвительного ответа. Он — Морок, способный отправлять души на бесконечные муки, слуга самой темной и непонятной даже для Мар силы, своим мечом косящий людей ничуть не хуже, чем чума. Но его коня зовут Сахарок. И Аарон не забывает, помимо овса, дать лошадям что-то вкусное. Я встряхиваю головой, не понимая, какие из моих знаний настоящие, что именно из всего правда. Мне казалось, я хоть немного знаю Аарона. Казалось, я многое знаю о Мороках. Но в этом человеке несколько слоев правды. И почему-то я все равно не могу его понять. Будто от меня ускользает что-то еще. Нам пора. Аарон вновь надевает маску, и тени стягиваются к нему, образуя плащ. Я, как и в первый раз, завороженно слежу за происходящим. Но теперь нет страха, только интерес. Он вешает меч себе за спину, и мы седлаем лошадей, чтобы продолжить путь. На дороге находим свежие следы примерно 3 всадников. Этого слишком мало для вооруженного отряда, но их могли послать на разведку. Аарон предлагает свернуть в лес, что тянется по левую сторону от тракта, и мы уходим под тень сосен. Здесь мы не можем скакать быстро. Наш путь до границы Сирата займет больше времени, чем нам бы хотелось. Но лучше дольше, зато имея шанс запутать преследователей. Этот лес будет тянуться еще несколько часов. поэтому мы выйдем на дорогу как раз к темноте. Это нам на руку. Темнота спрячет нас от чужих глаз даже на открытой местности. Во дворце кто-нибудь знает, что ты и есть Морок? Нет. Что ты делал в Ярате? Я же сказал, зарабатывал. Да-да, еще подрабатывал нянькой и охранником, пока в свободное время коллекционировал влюбленные сердца. Скорее, я делал все одновременно. Я пропускаю его реплику мимо ушей. Ты был там из-за меня? Как Морок, да. Но как Аарон. Я находился там чуть больше 3 лет, собирая сведения. Я специально поступил в ту академию, чтобы познакомиться с Даниилом. Слышал, что он одержим марами, а мы о вас знаем даже больше, чем написано в любых книгах. Поэтому втереться к нему в доверие не составляло труда. Вы никогда не были друзьями? Для меня он лишь очередной принц. А видя, с какой легкостью он отдал меня как трофей своей сестре, стало ясно, что я для него не более, чем разменная монета. Зачем ты с ним подружился? Я рассказал тебе, что Мороки восстали после вашей смерти. Но спустя годы история произошедшего выглядит совсем туманно. Все случилось слишком быстро. Все свидетели, Анна, ты, все Мары и Ариан были убиты. А после воспоминаний о тех событиях передавались из уст в уста. Многие детали были утеряны, что-то вообще придумано. А вот война по сей день реальна. Аарон говорит достаточно тихо, и я направляю вьюгу поближе к Мороку, чтобы ехать рядом с ним. Я копался во многих библиотеках, искал потомков служительниц храма, чтобы расспросить о том, что им известно. Пока однажды не решил, что раз ваши тела не разлагаются, то я могу поднять одну из вас и узнать все напрямую. Изначально я искал Анну, так как она находилась в центре конфликта. Но найти ваши могилы оказалось чуть ли не сложнее, чем все остальное. Ты нашел ее могилу? Нет. Но я узнал, что королевский отпрыск Аракина спускает много золота за сведения о Марах, и решил попытать счастье у него, надеясь, что золото открыло дорогу к знаниям, до которых я не смог добраться. То есть ты связался с ним, чтобы найти могилу Анны? Нет, твою. Потому что Даниил искал именно тебя. Я решил, что и ты сгодишься. Я недовольно вздыхаю, плотнее запахивая плащ на себе. Сегодня погода нам благоволит. Небо чистое, ветра нет. А солнечные лучи согревают лицо. Почти 3 года все было безрезультатно. Я уже подумывал оставить Даниила и весь двор, как вдруг он тебя все-таки нашел. На самом юге Аракина. Тебя закопали позади полуразрушенного склепа при старом храме. Даниил начал искать Морока. И одновременно с этим все завертелось с Сиратом и отравлением Николая. Кто отравил Николая в самом начале? Вначале я не знал. Но если сложить все, что известно теперь, то, скорее всего, это сделал Даниил. Хотя, как мне кажется, он специально отравил брата несмертельно. Ему нужен был рычаг давления на отца. И тот был готов на все, чтобы найти Морока. И вообще поддерживал идею сына о поднятии Мары из могилы. Хотя это могла быть и Елена, ведь они заодно. Я понимаю, что Елена могла желать свалить всю вину на сират. Похоже, она притворялась, говоря, что ее не задел отказ Северина жениться. Но губить из-за этого брата? Почему она так ненавидела Николая? Это еще предстоит узнать. Значит, после этого ты начал вести двойную жизнь, как Аарон и как Морок? Да. Тогда я представился слугой тени, которого они искали. Мне нужно было узнать, где твоя могила, но Даниил держал эти сведения в секрете даже от друзей и членов семьи. А Мороку все рассказал бы. С тех пор я играл роль двоих. На мою удачу Морок делает, что хочет. И даже короли и принцы остерегаются ставить нам условия. Еще бы. Ты себя со стороны видел? Морок поворачивает голову, демонстрируя мне свою черно-золотую маску во всей красе. И провалы глаз все такие же бездонные, а любой свет, попадая туда, исчезает. Твой страх меня забавлял до того момента, пока это не стало длиться часами. Твоя дрожь, пока мы ехали вдвоем, передавалась Сахарку. Бедняга провел неделю, чувствуя твою нервозность. Тогда позже я дам ему сахара в знак сожаления. А мне ты что дашь? К моему удивлению, Морок приподнимает маску. Она по-прежнему на его голове. Плащ тоже никуда не исчезает. Но теперь я могу видеть лицо Аарона. Распоряжение моей жизнью тебе недостаточно? Ты думаешь, с тобой я хоть раз пользовался своей силой помимо твоего воскрешения? А разве нет? Вы, Мара, и вправду ничего о нас не знаете. Он качает головой и возвращает маску на место, скрывая лицо. Я как-нибудь тебе покажу, но позже, потому что нам стоит ускориться. Он прав. Лес редеет, поэтому мы немного углубляемся, чтобы никто с дороги не смог нас заметить. Но при этом и нам не видно и не слышно, что происходит на тракте. Мы переходим на быстрый шаг, а когда находим удобную тропинку, продолжаем путешествие рысью. Выбираемся из леса как раз вовремя. Последние лучи закатного солнца скользят по полям, покрытым снежным покровом. Я выдыхаю облачко пара и трою пальцами краснеющий нос, пытаясь его согреть. Мы решаем двигаться всю ночь, пока темнота способна нам помочь. Если бы мы не задержались, то уже после рассвета могли бы добраться до полосы бесконечного леса. Но мы опаздываем. А если останемся где-нибудь отдохнуть утром, то увидим стену пограничного леса только к следующему вечеру. Но время не имеет значения. Главное — не столкнуться с Даниилом и его отрядом. Не знаю, что там о себе думает Аарон, но я сомневаюсь, что мы выстоим против 50 человек. А если их будет больше, то я и думать не хочу. По спине пробегает дрожь, когда я понимаю, чем мы рискуем. Я знаю, что если Даниил меня схватит, то посадит в темницу до тех пор, пока не сломит меня. Пока я не буду готова быть кем угодно и чем угодно для него, лишь бы не сидеть в темноте. Но король знает, что моя жизнь зависит от Морока, а значит, он его не убьет. Даниил посадит Морока в такую же темную дыру, но только слуги тени никакие слова не помогут. А когда Даниил узнает, что его предал Аарон, то будет его мучить всю его длинную жизнь. Мороки живут примерно столько же, сколько и Мары, и Даниилу достаточно поддерживать его жизнь, чтобы держать меня рядом до самой своей смерти. Но никто не говорил, что король не сможет мучить моего нового друга или попытаться лишить его рассудка. Я смотрю в спину Морока, гадая, понимает ли он, на какой риск пошел, решив мне помочь. Рот наполняется слюной, а мысли — страхом, когда я осознаю, что может произойти с моим другом. Я уже потеряла родителей, потеряла Анну и всех сестер Мар. Я не могу потерять теперь и Аарона. Внутри крепнет уверенность, что я должна защитить его любой ценой. Если что, мое тело не должно уцелеть. В таком случае Даниилу незачем будет держать Аарон в плену. От меня не должно остаться ничего, что можно было бы возродить. Только в таком случае он не станет преследовать Морока, и тому удастся ускользнуть. Всю ночь мы то скачем так быстро, как можем, то переходим на спокойную рысь, то делаем короткие привалы, чтобы позволить лошадям отдохнуть, Аарону подкрепиться, а мне разогнуть спину. На рассвете мы натыкаемся на небольшую деревню и, как воры, располагаемся в одном из амбаров. Мы проверили дом рядом. Он пустует, вероятно, владельцы куда-то уехали. Этот амбар теплее, меньше и темнее прошлого. Тут мы кормим лошадей найденным сеном. А я не замечаю, как проваливаюсь в сон, привалившись к аккуратно сложенным колотым дровам. Отсутствие необходимости в еде играет мне на руку. Но было бы лучше, если бы я не уставала. По словам Аарона, он будет меня через час. Я бы дал тебе больше времени, но слышал, как в деревню въехал вооруженный отряд. Аарон запихивает оставшиеся припасы и свое шерстяное одеяло обратно в сумки. Как ты узнал? Пока ты спала, я вышел, чтобы раздобыть это. Он кидает мне потрепанные кожаные перчатки. Ты, глупая, уже больше суток держишь поводья в такой мороз. Я тупо таращусь на этот странный подарок. Кожа у меня на руках и правда выглядит ужасно. Местами красная, поврежденная от холода, а ладони пошли небольшими трещинами. Еще немного, и твои руки начнут кровоточить. Надевай. Я делаю, как он велит, все еще не зная, как реагировать. Достаточно ли простого «спасибо»? Или стоит сказать, что он дурак, раз решил рискнуть быть обнаруженным ради такой мелочи? Ты их украл? Прости, маленькая Мара. Лавки с одеждой здесь нет. Я прячу улыбку, наслаждаясь приятным теплом от перчаток, и возвращаюсь к более серьезной теме. Где они? Сейчас, вероятно, проверяют главную улицу, постоялый двор и расспрашивают жителей. Деревенька маленькая. У нас больше нет времени. Скоро они придут и сюда. Мы должны убираться и больше остановок делать не будем. Далеко до леса? Прилично. Но мы доберемся до того, как кони успеют вымотаться. И мы тихо, обогнув главную дорогу из деревни, выворачиваем на тракт, оставаясь незамеченными солдатами. Нас видят лишь несколько жителей, что с раннего утра уже топят печи и идут в свои амбары, чтобы проверить куриц или подоить коров. Но они в ужасе прячутся в домах, узнав Морока. Мы ускоряемся, останавливаясь только если лошадям нужна передышка. В остальное время они сами рвутся вперед по дороге, а я благодарю богиню, что снег немного сошел и нам легче двигаться дальше. Мы бы не смогли скакать так быстро, если бы дорога была усыпана свежим снегом. Однако сегодня голубое небо затянули облака, предвещая новый снегопад к вечеру. Кони, будто чувствуя нашу спешку, сами набирают скорость, когда дорога перестает петлять. Проходят часы, мы все ближе к границе. Утро сменяется днем, а день медленно переходит в вечер, но погони за нашими спинами мы так и не обнаруживаем. В какой-то момент мы забываем об угрозе за спиной и что на кону стоит наша свобода, а время утекает меж пальцев. Морок с Сахарком подрезают меня на повороте. Вьюга недовольно бьет копытами, поднимая снег и куски замерзшей земли под ним, устремляется вслед за всадником. Оказывается, моя лошадка с непростым характером. Я подгоняю ее лишь раз и тихо смеюсь, когда мы обходим вороного коня моего друга на прямой дороге. Мы соревнуемся еще какое-то время, наслаждаясь скоростью, тишиной и лучами заходящего солнца, что окрашивают окружающий пейзаж в оранжевый и алый. Я забываю о нервозном чувстве беспокойства, которое заставляет оборачиваться назад чаще обычного. Сейчас же я оборачиваюсь, чтобы улыбнуться вновь отставшему Аарону. Ветер срывает мой капюшон, а прядь волос больно бьет по глазам, когда до меня долетает предостерегающий голос Морока. Он кажется почти угрожающим, прокатываясь по открытой местности в тишине. Я вздрагиваю. Он давно со мной так не говорил. Стой! Вьюга спотыкается, хотя я уверена, что на дороге не было ничего необычного. Я вылетаю вперед из седла. Руками успеваю защитить шею и голову от серьезного удара. Мне помогает мышечная память, и тело само группируется, чтобы перекатиться и уменьшить урон. Но больше всего удар смягчает толстый слой снега, в который я улетаю. Все кружится, пока я пытаюсь подняться на трясущихся руках. Плащ немного порван. На щеке, кажется, ссадины. Я сильно ушибла плечо, и, возможно, появятся огромные синяки на ребрах. Но, к счастью, обошлось без переломов. Когда мир перестает идти пятнами, я оглядываюсь в сторону Вьюги и с облегчением выдыхаю. Она упала, но тоже в порядке. Вижу, как лошадь нервничает, вертится и бьет копытами, пока Морок пытается взять ее под уздцы, чтобы успокоить. Агата. Даже сквозь маску я чувствую волнение в его голосе, когда Аарон замечает меня. Ты в порядке? Моя лошадка успокаивается после того, как, припадая на одну ногу, я возвращаюсь к ним и глажу ее по морде. Я глупо улыбаюсь, адреналин нашего соревнования еще меня не оставил. Моя нелепая улыбка заставляет Аарона нервничать. и он ощупывает мою голову, видимо, считая, что я ударилась ею о камень. «Все в порядке, ничего смертельного». «Смешно». «Но я не понимаю, что произошло». Отклоняюсь назад и осматриваю тракт. «Ловушка, сделанная наспех и специально для всадников». Аарон указывает вперед на дорогу, покрытую свежевырытыми небольшими ямами. Их выкопали без какой-либо системы, специально, чтобы лошадь оступилась, летя на высокой скорости. К счастью, вьюга наступила только на край лунки. Равновесие она потеряла, но все кости и связки кажутся здоровыми. Чтобы удостовериться, мы решаем закончить путь пешком. Нам осталось подняться немного вверх по холму, и там уже будет виден граничный лес. Но мы с Мороком не торопимся. Хоть мы и не переговариваемся, но оба чувствуем, что впереди приготовлена ловушка побольше. И так оно и есть. Стоит нам только подняться, как мы видим уже знакомую полосу голых, тронутых огнем стволов. Из-за белого снега они кажутся еще чернее, чем раньше, а первые, самые пострадавшие ряды, больше похожи на частокол, направленный ровно вверх, в небо. Наша ловушка ровными рядами выстроилась перед полосой леса, отрезая нас от нашей цели. Их невозможно с кем-либо спутать. Первая шеренга держит 4 штандарта с гербом Аракина. Золотая жар-птица на красном бархатном фоне. Похоже, он смог все-таки убедить Сенат, хоть и не до конца. Аарон подсчитывает солдат. Я молча делаю то же самое, насчитывая 5 шеренг по 25 солдат, перед которыми стоит Даниил. Он выглядит спокойным, даже не двигается, замечая нас вдали. Король привел больше 1000 солдат против нас 2. У меня потеют руки в перчатках, хотя мой друг рядом кажется абсолютно расслабленным. «Аарон!» Солдаты слишком далеко, чтобы расслышать. «Если все станет очень плохо, пообещай, что уйдешь без меня. В одиночку ты сможешь проскользнуть». Он молчит. «Нет». Кажется, что он прикинул разные варианты ответа и выбрал подходящий. «Кто тебе сказал, что мы вдвоем не сможем пройти?» Морок тянет коня за собой и неторопливо начинает шагать навстречу нашему врагу. Я следую за ним, но не отказываюсь от попыток его переубедить. «Там больше 1000 человек». «Я сказал нет, маленькая Мара». «Ему нужна я. Прошу тебя, останься на свободе. И если сможешь, потом разорви нашу связь, чтобы я вновь умерла, а он не смог запереть меня в темнице. Ты же знаешь, что Мары не могут убить себя». Даниил еще не может нас слышать. Я уверена, что Мороку это известно. Самоубийство не просто жуткий грех для Мары, но и полноценный конец. Это считается предательством и побегом от своего служения Маране. Богиня таких к себе не забирает, они сразу отправляются в тень. Поэтому, как бы меня ни пугала мысль о темнице, не уверена, что она страшнее тени. Морок поворачивает в мою сторону голову и сокидывает одну руку мне на плечи, притягивая к себе поближе. «Я рассказал тебе, Агата, что ты абсолютно ничего не знаешь о Мороках. И, видя мое лицо, ты совсем позабыла, что я все то же чудовище с маской. Я не люблю напоминать миру о себе, но Даниил не оставил мне выбора». Он замолкает, и мы замираем всего в 20 метрах от Даниила. Слишком близко. Я быстро оцениваю войско. Они без конницы, все пешие, в достаточно тяжелой броне, что делает их неповоротливыми в этом снегу. Возможно, у нас и правда есть шанс проскочить сквозь них и скрыться в лесу. Броня Даниила изящнее, богаче. Темно-серый металл нагрудника и наплечников украшен узорами и серебром. Кольчуга защищает торс и ноги. На ботинках металлические вставки. Значит, его ног стоит смягать. Но на плечах теплый алый плащ, за который можно дернуть, повалив короля на землю. Шлема нет. Я прекрасно вижу его нахмуренное лицо и светлые волосы, убранные назад. Он не усмехается, не шутит и не кривится в презрении. Даниил прекрасно знает, что мы с Мороком достаточно опасны, даже против сотни. Агата, не стоит продолжать эту ссору. Вернись со мной в Ерат. Я ошарашена его наглостью. Ты называешь ссорой то, что обращаешься со мной как с марионеткой? Я дам тебе все, что ты пожелаешь. Я хочу свободу. Агата, если ты сейчас подойдешь ко мне, я обещаю, что Морока никто не тронет. Он сможет уйти. На Ароне кожаная броня с кольчугой против металлических лад солдат Аракина. Сотня против нас двоих. Эти мысли крутятся по кругу, пока мой взгляд бегает по стройным рядам солдат, продолжая выискивать слабые места в строю. Внезапно Морок кладет мне на голову ладонь в черной перчатке и демонстративно гладит по волосам, наблюдая, как зрачки Даниила сужаются, и он приподнимает подбородок, сжимая рукой меч, что висит сбоку. Меня раздражает, как Аарон гладит меня, будто послушную собаку. Я понимаю, что у него есть какой-то план, поэтому не сбрасываю его руку. Ты еще не понял, юный король, что Мара моя? Мара связана со мной такими глубокими узами, что тебе не будут ведомы никогда. Ведь ты обычный смертный, что состарится и умрет. А мы... мы будем вместе еще много лет, связанные единой жизнью. И умрем так, как пишут в твоих сказках. Вместе. В один день. Уверена ли ты, Агата, что можешь ему доверять? Тому, кто за большие деньги поднял тебя из могилы, а теперь тащит за границу, туда, где я не смогу тебя защитить. Уверена ли ты, что Сират просто не заплатил ему больше? Проклятье. Рука в перчатке замирает на моей голове. Я сразу отбрасываю эти сомнения, не позволяя Даниилу управлять моим недоверием. Аарон раскрыл передо мной свой главный секрет, что он и есть Морок. Достаточно, король. Мой друг убирает руку с моих волос. Отойди в сторону, король. Не стоит становиться врагом таких, как я. Солдаты за спиной Даниила начинают шевелиться. Обеспокоенные. Они не переговариваются, потому что им не позволено. Но многие переглядываются между собой. Звук металла и скрип кожаных ремешков наполняет повисшую тишину. Внезапно я чувствую странную, давящую вибрацию в воздухе, которая исходит от Морока. Уши закладывает от незнакомого гула, но ни Даниил, ни солдаты не выказывают никакого беспокойства. Король продолжает говорить. Я же едва слышу его голос сквозь вату в ушах. Я оборачиваюсь на Морока и могу поклясться. Вижу, как обычно спокойные тени его плаща идут рябью, будто потревоженная гладь когда-то спокойного озера. Тени шевелятся и копошатся, как и я, беспокоенные чем-то. Я почти уверена, что эти же тени двигаются под его капюшоном, обвивают маску и льнут к ней. И золото, что обычно сверкает, становится тусклым, блекнет, теряет цвет. Приготовься сесть в седло, маленькая Мара. Сразу за этим, откуда-то со стороны леса, среди последней шеренги раздается первый крик. Крик начинается как предостерегающий, а заканчивается болезненным воплем, переходящим в стон ужаса. За ним слышится второй крик, третий, четвертый, соединяясь в общий гам и неразбериху. Шеренги одна за другой начинают терять строй, потому что солдаты никак не ожидали нападения сзади. Даниил оглядывается, чтобы узнать, в чем дело, а Морок хватает меня за плащ на плече, оттаскивая назад к лошадям. Я не задаю лишних вопросов, а забираюсь в седло, как он и приказал. И только выпрямившись, я могу увидеть, что же произошло. Из леса повалили мертвецы. Вначале один, потом второй, третий. И вот их уже выходит пять за раз. Упыри, чуя живую кровь, сразу впиваются солдатам в шею. Некоторые не настолько удачливы и лишь клацают зубами по металлическим вставкам, когтями скребут под нагрудником. Среди упырей появляется несколько призраков, что вносит еще больше хаоса в строй. Морок мрачно смеется, давая понять, что это его рук дело. Это он призвал мертвецов. Те принесли с собой неразбериху, которая позволит нам убежать. Даниил решил, что отрезал нам путь в лес, но не подумал, что сам может попасть в ловушку. Король и несколько его капитанов пытаются вернуть строй, перегруппироваться и отразить атаку со спины. И к моменту, когда им почти удается заделать брешь, пара десятков их людей уже мертвы. Кровь растекается по оставшемуся снегу, а я начинаю петь. Начинаю ту же ритуальную молитву, что использовала при Данииле в первый раз. Но тогда я пела ее тихо. Сейчас же мой голос преисполнен злости, и с каждой ноты набирает громкость. Твари впадают в безумие, с удвоенной силой бросаясь на линии солдат. Агата! Прекрати! Я растягиваю губы в мрачной улыбке, продолжая пение. Морок достает свой меч, а я кинжал. Секунду я смотрю на незащищенный участок кожи на шее Даниила, сжимая рукоять, думая метнуть его и завершить эту историю. Но потом вспоминаю, что в случае его смерти на трон сядет Елена, а уже она погрузит обе страны в хаос только ради того, чтобы найти меня и сжечь. Аарон подводит своего коня поближе ко мне. Нам придется прорываться сквозь все это. Твари я отчасти сдержу, но не попади под меч или когти и скачи сразу за мной, не оборачиваясь. Я киваю. Сахарок трогается первым. За несколько шагов набирает скорость. Я подгоняю вьюгу и следую за ним. Даниил что-то кричит мне вслед, но я не слушаю. Морок немного огибает шеренги, находя подходящую брешь, и, не сбавляя скорости, вклинивается в ряды. Солдаты, замечая очередную опасность, отшатываются назад, не желая попасть под копыта или меч Морока, когда тот нагибается то в одну, то в другую сторону, чтобы размашистым ударом убрать нескольких тварей и людей в придачу. Моя лошадь нервничает от криков толпы и смрада упырей вперемешку с металлическим запахом крови. Но попав в самую гущу, вьюга устремляется вперед, с новой силой летит в сторону леса, пытаясь как можно быстрее выбраться из этого кошмара. Вороной конь Морока внезапно тормозит, чтобы ударить одного из упырей копытами в грудь. Из-за этой заминки вьюга сворачивает в сторону, выбирая другой путь, и мы разделяемся. Я вижу, как черным пятном где-то справа мелькает Морок. Он тоже обеспокоенно следит за моими перемещениями, больше не в состоянии расчистить мне дорогу. Один упырь цепляется за шею моей лошади, и я втыкаю кинжал твари в глаз. Вьюга громко ржет, когда я ногой отшвыриваю смердящего мертвеца. Он успел оставить несколько царапин на белой шее лошади, но, к счастью, ничего серьезного. Мы вновь устремляемся вперед, лавируя среди уже ставшей хаотичной толпы, но я вижу, как перед нами упыри продолжают выходить из леса темно-серым потоком. Он что, позвал всех, что были в лесу? Сердце начинает стучать быстрее, когда я представляю, что мне придется пройти клином сквозь их ряды. Я не успею. Эта мысль стучит в висках под пульсирующие удары крови. Они набросятся на лошадь, повалят ее и разорвут, и меня вместе с ней. Я пытаюсь найти Морока, но не могу разглядеть его в этом хаосе. До столкновения остается секунд 15, когда я свешиваюсь с лошади на ходу и подхватываю торчащий из земли меч. Его мертвому владельцу он уже не пригодится, а мне нужно что-то подлиннее кинжалов. Осталось 10 секунд. Я наполовину срубаю голову твари, которая пытается тянуть когти к вьюге. 7. Добиваю солдата, что покачивается на ногах и хрипит, держась за разодранную шею. Моя лошадь уже чаще топчет мертвые тела, чем касается земли. 5. Мне хочется зажмуриться и не видеть момент столкновения между нами и хаотичной толпой мертвецов, но я не позволяю себе даже моргать, чтобы точнее наносить удары, расчищая дорогу. Мне поможет только скорость. 3. Я вздрагиваю, когда передо мной откуда-то слева на полном ходу появляется Морок и первым врезается в толпу. Помимо копыт его коня и широких размахов меча, ему помогает что-то еще. Упыри отпрыгивают в разные стороны, и толпа перед нами редеет вдвое. Замечая путь к свободе, кони набирают скорость, несмотря на хриплое дыхание. С моих губ срывается судорожный вздох, когда нас накрывает сумрак леса. Но мы не останавливаемся, а продолжаем двигаться вперед. Справа и слева среди деревьев медленно двигаются мертвецы. Все больше и больше их идет в сторону Даниила. На нас они уже мало обращают внимания. Не пытаются напасть, а лишь поворачивают головы, провожая взглядом мутных глаз. Мы продолжаем углубляться в лес. И вскоре крики и звон металла становятся глуше, а потом и вовсе стихают, оставаясь где-то за спиной. Мы движемся дальше, пока поток мертвецов не заканчивается, а лес из обожженного и искореженного вновь не становится привычным. Наши лошади начинают спотыкаться, усталые. Морок замедляется первым, и я следую его примеру, придерживая поводья. Мы останавливаемся среди высоких сосен. Земля здесь все еще укрыта ковром из старых иголок. Если тут и лежал снег, то давно растаял. Оцепенение и адреналин сходят. Я начинаю чувствовать странную боль во всем теле. Словно у меня болит каждая кость. Сердце стучит не впопад. И я аккуратно соскальзываю из седла. Меня отвлекает тихий звон, когда меч Морока выпадает у него из руки на землю. Но после он сам слезает с коня, касается ногами твердой почвы. Как только он опускает руки, которыми держался за седло, то заваливается в сторону и падает. Я подбегаю к нему, боясь, что его ранили в этой неразберихе, но Морок в сознании и пытается подняться, однако приваливается к дереву и сползает по стволу вниз на землю. «Не вставай!» Я удерживаю его на месте, когда он предпринимает еще одну попытку встать. «Что случилось?» С каждой минутой темнеет все больше, и мне приходится ощупывать его тело, руки и ноги в поисках ран. Он не сопротивляется, но начинает хрипло смеяться, пока я пальцами ощупываю его шею. «Похоже, ты решила меня облапать». Аарон приподнимает маску, и я слышу его нормальный, хоть и усталый голос. «Будь я ранен, то уже бы истек кровью от твоей медлительности». «Заткнись». Я замечаю, что его улыбка кровава. Из его носа обильно течет кровь, заливая рот и подбородок. Чувствуя мой взгляд, Аарон облизывает губы и морщится от металлического привкуса. «Что за черт с тобой происходит?» Я поворачиваю его голову и проверяю, идет ли из ушей кровь, боясь, что он в какой-то момент упал и повредил голову. «Погоди. Нужно еще кое-что сделать». Его глаза стекленеют. Я завороженно слежу, как его глаза темнеют. У меня снова закладывает уши, а боль в костях усиливается, будто давление становится нестерпимым. Аарон продолжает смотреть куда-то сквозь меня. Белки становятся серыми, а обычно яркая зеленая радужка закрывается дымкой. Из его носа с новой силой течет кровь. Что-то не так. Моя боль усиливается. Я сжимаю зубы, наблюдая, как его кожа бледнеет. «Хватит!» Я встряхиваю его за плечи один раз, второй. Его голова дергается. Он себя убьет. Мое сердце спотыкается, и я не понимаю. Меня пугает именно эта мысль, или то, что я умру вместе с ним. Я бы предпочла умереть быстро, как в первый раз, за какую-то цель, а не медленно, наблюдая, как мой друг истекает кровью. Я заношу руку, чтобы дать Аарону пощечину и заставить прекратить то, что он делает. Он успевает перехватить мое запястье. «Ты серьезно собралась мне врезать?» Его глаза вновь становятся живыми. Белки приобретают светлый оттенок, и я расслабляю стиснутые зубы, когда боль во всем теле уменьшается, хоть и не уходит совсем. Я игнорирую шутливый тон Морока. «Что ты сделал?» «Решил, что мертвецов в этом лесу и так достаточно. Поэтому отозвал их обратно, чтобы они прекратили убивать». «Ты можешь их контролировать?» «Вроде того. Вы, Мары, своими песнями можете их призывать, заставлять вылезти из укрытий. Мы, мороки, сами еще те демоны, поэтому способны управлять мертвецами. Но это непросто. Требует сил. Аарон делает паузу, выравнивая сбившееся дыхание, и вновь облизывает губы, слизывая свежую кровь. Управлять двумя-тремя проще простого, но здесь их были десятки или сотни. Я заставил идти к нам несколько десятков, всех, до кого смог дотянуться. А остальные пошли следом, почуяв свежую кровь. Поэтому мы смогли пройти через ту толпу клином. И главное, выйти из нее. Ты заставил их разойтись. Да. Поэтому мне и нужно было, чтобы ты следовала за мной. Только так у меня и хватило сил расчистить дорогу. Заставить их убраться с пути. Он пытается рукой стереть кровь с лица. Это едва не убило тебя. Я наблюдаю, как он оставляет кровавые разводы на подбородке и щеках. Ты что-то почувствовала? Да. Давление, боль в костях. Мне казалось, что мои барабанные перепонки лопнут. Прости. Я просто устал. Поэтому это отозвалось на тебе. Врешь. Ты уже говорил, что я почувствую лишь серьезные раны. Опять я забыл, что ты внимательно цепляешься к словам. Он пытается подняться и не отвергает мою руку, когда я помогаю ему, позволяя опереться на мое плечо. Вначале его шатает, но с каждым шагом он двигается увереннее, и я отступаю, удостоверяясь, что рядом с Харком он может стоять. На всякий случай Аарон цепляется за седло. Я поднимаю меч Морока, аккуратно вытираю своим порванным плащом и возвращаю ему в ножны. Аарон гладит своего коня по шее, успокаивая, и не отпускает маску, позволяя холодному прикосновению зимнего воздуха привести себя в чувство. Моя вьюга отошла чуть подальше. Когда-то белоснежные бока и ноги покрыты грязью и чужой кровью. Но грязнее всего шея, обильно покрытая кровью упыря, что пытался в нее впиться. Я отрываю кусок от своего плаща и пытаюсь вытереть кровавые разводы. Мы должны продолжить движение. Неизвестно, что стало с Даниилом, а мы будем в безопасности только, когда пересечем границу Сирата. Аарон с напряжением взбирается в седло. Мне не нравится, как горбится его обычно прямая спина, как он сжимает рог седла левой рукой, пытаясь сохранить равновесие. Я тоже сажусь на вьюгу, но теперь подвожу ее поближе к коню Морока. Если он начнет падать, то я успею его подхватить. Мы не гоним лошадей, но едем быстрым шагом. Через полчаса начинает идти настоящий снегопад. Огромные пушистые хлопья быстро покрывают землю, еловые ветки и наши головы. Благодаря светлым облакам ночь перестает быть столь темной. Нас окружает удивительно умиротворяющая тишина. Я чувствую, как болят глаза от недостатка сна и от холода. Но внутри все расслабляется под ритмичный звук копыт и уханье ночной совы. Медленное падение снега гипнотизирует. И на какие-то минуты я забываю обо всех ужасах, что произошли у пограничного леса. Забываю о возможной погоне. Забываю о мыслях, что король Аракина может лежать где-то там, сразу с раздранным горлом, мертвый. Я даже забываю, что еду в страну, чьи правители убили всех, кого я любила. И просто вдыхаю, ощущая, как мороз обжигает легкие изнутри. Морок раньше меня поддается беспокойству, но погоню мы слышим одновременно. Ночные птицы стихают, потревоженные, а земля начинает идти тихой вибрацией из-за топота копыт. Скачи! Аарон возвращает маску на лицо. Скачи, Мара, что есть сил. Граница — это дорога, пересекающая лес. Не смей останавливаться, пока не пересечешь границу. Он не двигается, пока я первая не пришпориваю вьюгу и не несусь прямо вперед, лавируя между деревьями. Я двигаюсь стремительно, уклоняясь от веток, прижимаюсь к шее лошади, давая ей выбор, с какой стороны лучше огибать стволы. Лицо царапает падающий снег. Сзади раздаются крики, и в одном я почти уверенно узнаю голос Даниила. Я шепчу извинения своей лошади каждый раз, когда мне приходится ее подгонять. Оборачиваюсь назад, чтобы заметить, как морок во всем черном сливается с тенями. Он отстает лишь немного. Однако Даниил со своими солдатами нагоняют нас слишком быстро. Их кони, отдохнувшие, вероятно, ждали своего часа где-то рядом. Трое солдат догоняют нас и пытаются оттеснить друг от друга. Но я делаю, что велел морок. Сосредотачиваюсь на дороге впереди и ищу границу. Вьюга так неожиданно выскакивает из-под деревьев и оказывается на пустом пространстве, что я едва успеваю сориентироваться и понять, что это и есть граница. Словно специально прорубленная полоса шириной в 5 метров, граница уходит вправо и влево, тянется, скорее всего, по всей территории пограничного леса, отделяя одну страну от другой. Стоять! Конь Морока, как и мы с Вьюгой, выскакивает на границу. Мы оба ее пересекаем, но тормозим, попав под спасительную тень другой стороны, другой страны. Мы на территории Сирата. Даниил и его 15 солдат замирают на противоположной стороне. Мы все останавливаемся, глядя друг на друга. Однако, несмотря на защиту Сирата, все еще остается опасность, что Даниил окажется достаточно отчаян, чтобы пересечь вражескую границу. Я внимательно слежу, как конь короля нервно расхаживает перед открытым пространством, не смея на него ступить, будто перед ним не пустая дорога, а стена огня. Даниил смотрит на Морока со свирепостью, что очень ему не идет. Она искажает его черты. Он тяжело дышит, разочарованный, что его цель так близко, но теперь слишком далеко. Агата, прошу тебя! Лицо молодого короля смягчается, становится печальным, когда его конь делает несколько шагов вперед, ближе к нам. Но ступить полностью на разделяющую нас дорогу он не решается. Теперь я могу разглядеть всю кровь на его нагруднике. Он ранен в левую руку, в районе плеча. Она плетью висит вдоль тела. На шее несколько царапин, на лице кровь. Но похоже не его, а твари, что он убил. Я ничего не отвечаю, удивляясь, что Даниил и правда чего-то ждет от меня. Все кончено. Мы с Мороком слезаем с уставших лошадей. Если Даниил решится на отчаянный шаг, нам все равно не скрыться. Поэтому нет смысла изводить животных еще больше. Сахарок и Вьюга отходят немного в сторону. Морок делает пару шагов ко мне. Мой друг держится увереннее, его поступь спокойная, как и раньше, а голос ровный. «Возвращайся домой, король. Эти леса опасны. А ваш род Рахмановых уже не столь многочислен». Ты спланировал все это с самого начала». Теперь он обвиняет Морока в своих грехах. Я слишком устала и даже не огрызаюсь, как сделала бы раньше. Только тру лицо рукой, не понимая, почему мы с ним разговариваем. Беру Морока за запястье и тяну за собой, чтобы уйти. Но он не двигается, продолжая неотрывно смотреть на Даниила. Меня приводит в замешательство его злость, что волнами распространяется вокруг. Все мое тело покрывается мурашками, когда я чувствую их. Я еще не слышу, но уже уверена, что за мной следит множество глаз. Я цепляюсь за наруч Аарона, пытаясь его предупредить, верчу головой, озираясь по сторонам. Чувствую, как опасность и напряжение дышат мне в затылок. И тогда слышу треск сломанной ветки справа, шорох слева, сзади, со всех сторон сразу. Со всех сторон на территории Сирата. Я сильнее сжимаю руку Аарона, но он не двигается, хотя, как и я, слышит, что мы попали в засаду. Лицо Даниила вытягивается, когда он переводит взгляд за наши спины. Я оборачиваюсь и тоже вижу их. В черно-серой форме. Нагрудники и кольчуги слабо поблескивают в тусклых лучах луны, затянутой тонкими облаками. Снег ложится на их широкие наплечники и капюшоны плащей, что прикрывают их головы. У каждого по мечу на поясе. Мне тяжело сосчитать в этой темноте, но их не меньше 40. Отряд сиротианцев. Солдаты Северина. У меня внутри словно сжимается пружина, когда я осознаю, что не знаю, с какой стороны на нас нападут. Дернется ли Даниил первым, желая перетащить меня на свою сторону? Станут ли сиротианцы нас атаковать? Хотя Мары и Мороки имеют право ходить, где вздумается. Узнал ли Северин обо мне и хочет теперь сам вздернуть на виселице? Солдаты Сирата замирают полукругом на расстоянии 5 метров от нас, не доставая оружия, только у двоих руки заняты штандартами их государства. Но мы окружены. Они не нападают, но я все равно не даю себе расслабиться, готовая вытащить кинжалы. Морок едва заметно поворачивает голову назад, а потом вновь смотрит на Даниила. Я ахаю, когда он приподнимает маску. Король Аракина бледнеет, увидев лицо своего друга. Только он смотрит на Аарона, потому что находится ближе всех. Остальные аракинцы поспешно отворачиваются, страшась слухов о том, что умрешь, если взглянешь в лицо Мороку. «Вся эта кровь на твоих руках стоила того, Даниил?» Я вижу, как карие глаза короля мечутся. Он пытается осознать, все сопоставить. Ему требуется 15 секунд. А я молчу, не знаю, могу ли перестать оглядываться назад на сиротианцев. «Значит, все время это был ты. Всегда ты!» Даниил шокирован, но поднимает взгляд и смотрит бывшему другу в глаза. «Ты вправду все спланировал заранее. Теперь я понимаю, почему вначале ты показался мне таким знакомым, хотя я видел тебя лишь раз». Даниил осекается, смотрит на меня, и его губы медленно растягиваются в снисходительной улыбке. Он начинает смеяться. Смех перетекает в веселый хохот. Это не истерика, он и правда просто смеется. Я ошарашена его поведением и на мгновение забываю об отряде за нашими спинами. Даниил прекращает веселиться под наше терпеливое молчание. «Отлично! Так даже лучше! Теперь она убьет тебя!» Он улыбается мне, но эта улыбка медленно вянет, в то время как на лице Аарона расцветает мрачная усмешка. «Я расскажу ей всю правду». Мой друг выдерживает паузу и продолжает. «Правду, которую, уверен, ты и сам знаешь. А после этого позволю ей попытаться меня убить. Но ты уверен, что когда Агата все узнает, я по-прежнему буду тем, кого она захочет прирезать? Возможно, твою глотку она все-таки решит вскрыть первой». Я слышу их слова, понимая, что есть что-то, пока мне не ясное. Что-то, что эти двое уже знают. Я перевожу растерянный взгляд то на одного, то на другого мужчину, пока воздух не разрезает спокойный голос одного из солдат. «Ваше высочество, нам пора». Моя голова идет кругом. Все мысли разбегаются, как испуганные звери. Прячутся, и я забываю, как составлять из слов связанные предложения, как складывать губы, чтобы произносить слова. Я отступаю в сторону, понимая, что эти слова произнес один из сиротианцев. Мое тело оценивает ситуацию быстрее моего сознания, непроизвольно делая еще несколько шагов подальше от Аарона. «Агата!» Я ничего не понимаю, но мое имя из уст Даниила звучит как просьба о прощении. «Да, ты прав. Пора отправляться». «Его высочество. Я не знаю, какая из сторон мои враги, а еще страшнее делается, когда я понимаю, что обе». «Давай же, назови ей свою фамилию». Аарон смотрит, как я отступаю еще на пару шагов. Мой взгляд сам поднимается к гербу Сирата. Темно-зеленый фон и серебряный зверь. Я наклоняю голову, пытаясь рассмотреть то ли лису, то ли волка. «У всех мороков разные маски. Правда, что их делают специально для каждого?» Спросила я его, а он ответил, что маска отражает то, что прячется под ней. «Ты сам сказал, что защитишь меня». «Именно поэтому маску при тебе я снимать не буду». Это не волк и не лиса. На гербе Сирата — шакал. Точно так же, как и на маске морока. Все теряет свой смысл. Мне кажется, что внутри у меня все замерзает, когда я продолжаю смотреть в глаза Аарону. Но там нет ни вины, ни сожаления. Его взгляд сосредоточен. Он не улыбается и не делает ко мне ни единого шага. Он не пытается ничего объяснить. «Ваше высочество, стоит ли нам заковать Мару?» Вновь этот голос солдата. Аарон какое-то время молчит, но потом кивает. Я слабо сопротивляюсь, пока четверо мужчин подскакивают ко мне и сковывают руки тяжелыми кандалами. У меня едва хватает сил, чтобы ими потрясти, проверяя реальность происходящего, проверяя, что Сират только что сковал меня точно так же, как несколько месяцев назад это сделал Аракин. Солдаты Аракина, увидев, что сделали со мной сиротианцы, обступают своего короля, пытаются убедить его уходить. Больше им нечего делать так близко к врагам. Но Даниил упирается, он не закончил. «Назови ей свое имя, Лоснецо!» Аарон не дергается, услышав свою фамилию. А вот меня этот крик бьет пощечиной. И я прихожу в себя. Я не успеваю выхватить оружие, но скованными руками бью одного солдата в лицо, второму ближайшему впечатываю локоть прямо в живот. Я устремляюсь к Аарону, что есть сил, стараясь сократить расстояние между нами за минимальное количество широких шагов. Мне не нужен меч, я удавлю его своими руками. «Агата, пожалуйста». Аарон впервые проявляет хоть какие-то знакомые эмоции, но, замечая, что я не останавливаюсь, поднимает одну руку вверх. Только руку. И я спотыкаюсь о собственную ногу. Мои кандалы словно начинают весить тонну, и я камнем падаю ему под ноги, прямо лицом в снег. Я зло кричу, пытаясь оторвать руки от земли, но не могу сдвинуть их с места. Ноги тоже едва двигаются. Лоснецов опускается передо мной на корточки. Плащ из теней волнами ложится вокруг нас на белый снег. «Я же говорил, что не использовал свою силу на тебе. Но ты меня заставила». Он даже не оправдывается, а напоминает спокойно, обвиняя меня. «Я же говорил, что ты ничего не знаешь о мороках». «Что ты со мной сделал?» Я вытираю мокрое от снега лицо, а плащ на своем плече, и снова пытаюсь сдвинуть руки, но они не поддаются. «Я могу управлять мертвыми, внушать, что пожелаю. Могу и с тобой так, потому что ты...» «Не живая». Я прекращаю свои попытки, растерянно смотря на кандалы. Он просто внушил мне их тяжесть. Он может заставить меня встать, плясать, прислуживать, убивать, делать все, что пожелает. Лучше ли это, чем безумие в темнице, которое ждало меня в Аракине? «Как тебе удалось это, Северин? Как удалось столько лет притворяться аракинцем? Жить в моем дворце?» Даниил понимает, что я не могу прикончить Лоснецова, хоть и пытаюсь. «В этом ты ошибся, Даниил. Но я тебя не виню. Любой бы ошибся, так как мы достаточно похожи». Ощущение лишнего веса в кандалах пропадает, и морок заставляет меня встать, а потом сам привычным движением хватает меня за талию и сажает на своего вороного коня, что привели нам солдаты. Сам он, как и в первые недели, садится позади меня, левой рукой прижимая к себе. Другие солдаты берут под уздцы вьюгу и сахарка и уводят вглубь леса. «Северин все эти годы сидит на троне и правит страной». Морок сжимает поводье в правой руке. Он вплотную прижимает меня к себе, и спиной я ощущаю, как вибрирует голос в его грудной клетке. «Меня же зовут Александр. Александр Лоснецов. И я, старший брат Северина. Александр. Старший сын Алексея. Мальчик, которого считают мертвым с 10 лет. Так что ты можешь догадаться, Даниил, насколько я был не рад слышать, что ты планируешь убить моего младшего брата. Мальчика, которому суждено стать Мороком, тоже забирают в 10. Конечно, было легче объявить его мертвым, чтобы не подвергать опасности его личность. А после 18 Мороки могут делать, что хотят. И он решил вернуться к брату. С горькой усмешкой я понимаю, что это единственное, в чем Морок мне не соврал. В том, что у него есть младший брат. Я не знаю, что чувствует Даниил, какие эмоции отражаются на его лице, когда он узнает, что ему противостоит не один, а целых 2 брата. Потому что Александр разворачивает коня. Прихватив меня с собой как трофей, он двигается на север, в сторону своего родного Ашора, в сопровождении своих солдат, чтобы в кандалах отвезти меня в место, где один раз я уже умерла.